16.2. Регулирование платежного баланса. Каждая страна стремится к равновесному платежному балансу. Между тем, платежные балансы стран мира постоянно находятся в состоянии неравновесия, поскольку сальдо по текущим операциям и сальдо итогового баланса не равны нулю. Их балансирование осуществляется посредством движения капиталов, государственных балансирующих операций и изменений в резервах. Если прежде неравновесное состояние платежного баланса наблюдалось сравнительно редко, то в настоящее время чуть ли не постоянно и проявляется все острее. Такое положение объясняется существенными изменениями в мировой экономике. Возрастая доля в производстве ВНП Японии, Германии и других стран, что неизбежно сказывается на платежных балансах стран мира. Государственное регулирование платежного баланса осуществляется на основе соответствующих теорий платежного баланса, которые имеют богатую историю, сменяя друг друга, обогащая практику различными концепциями. Здесь выделим наиболее распространенные из них. Теория автоматического равновесия платежного баланса, выдвинутая английским экономистом, историком и философом Дэвидом Юмом, 1711-1776. Эта теория преобладала в XIX и начале XX века, когда существовал золотой стандарт, но лишилась своего влияния вместе с ликвидацией золотого стандарта. Между тем, в последние десятилетия эта теория стала возрождаться. Основной крен делается на плавающий обменный курс национальной валюты, который уменьшается в условиях понижения платежного баланса и, наоборот, увеличивается при его повышении, в результате чего совершаются автоматические модификации в ряде текущих операций и частично в движении капиталов. Неоклассический эластиционный подход был выдвинут Джоан Робинсоном, Абба Лернером, Ллойдом Метцлером. Этот подход исходит из того, что центральным пунктом платежного баланса выступает внешняя торговля, что сальдо торгового баланса рассчитывается отношением уровня цен на экспортируемые товары к уровню цен на ввозимые товары, помноженным на валютный курс. Следовательно, наиболее эффективным средством достижения равновесного состояния платежного баланса, согласно этой концепции, выступает модификация валютного курса. Известно, что девальвация национальной валюты вызывает понижение экспортных цен в иностранной валюте, а револьвация, наоборот, ведет к удорожанию для зарубежных потребителей покупки товаров данной страны и делает дешевле для своих резидентов импорт зарубежных товаров. Абсорбционный подход к анализу платежного баланса разработан на идеях Джеймса Мида и Яна Тинбергена и основан на кейнсианской теории. Эта концепция увязывает платежный баланс, в первую очередь торговый баланс, с совокупным внутренним потребительским и инвестиционным спросом. Абсорбционный подход исходит из того, что улучшение состояния платежного баланса ведет к росту дохода страны, то есть и потребления, и инвестиций. Из этого сторонники данной концепции заключают, что необходимо поощрять экспорт, сдерживать импорт посредством роста конкурентоспособности национальных товаров и услуг. Монетаристская концепция платежного баланса основана на работах ряда экономистов и прежде всего Ха Джонсона и Джи Паллака. В этой концепции на первом месте выдвигаются денежные факторы, в частности, сальдо итогового платежного баланса и каким образом оно влияет на денежное обращение в стране. Сторонники этого подхода исходят из того, что неравновесное состояние денежного рынка обуславливает неравновесное состояние платежного баланса. Основные рекомендации монетаристов состоят в том, чтобы государство не вмешивалось ни в денежное обращение, ни в международные расчеты страны. Для того, чтобы элиминировать дефицит платежного баланса, согласно их утверждению, необходимо осуществлять жесткий контроль над денежной массой. Что же касается дефицита платежного баланса, то, по их мнению, он помогает экономике страны освобождаться от лишних денег, обращающихся в экономике. Методы государственного регулирования платежного баланса. Выделяют следующие основные методы. Прямой контроль. Включает регламентацию импорта посредством таможенных и других сборов, ограничения или запрета на перевод за границу доходов по иностранным капиталовложениям и денежным трансфертам частных лиц, сокращение безвозмездной помощи, экспорта краткосрочного и долгосрочного капитала и другое. Если прямой контроль в краткосрочном периоде обладает положительным эффектом, то в долгосрочном периоде он носит противоречивый характер. С одной стороны, для отечественных экономических субъектов создаются своего рода тепличные предпосылки, а с другой, у иностранных инвесторов падает заинтересованность в расширении экономических связей, поскольку, например, запрещается перевод прибыли за рубеж. Использование дефляции. Борьба с инфляцией преследует решение внутриэкономических проблем. Однако дефляция в порядке побочного эффекта улучшает состояние платежного баланса. Относительно этого метода регулирования платежного баланса существуют различные суждения. Одни экономисты утверждают, что дефляционная политика уменьшает импорт и создает условия для роста экспорта. Другие, наоборот, полагают, что она сокращает экспорт и наращивает импорт. В подтверждении своей позиции первая группа экономистов ссылается на то, что в результате дефляции наблюдается сокращение объема выпуска, инфляции и доходов, то есть факторов, вызывающих уменьшение импорта и увеличение резервных мощностей для роста экспорта. Другая группа экономистов приводит свои аргументы. При дефляции, утверждают они, растет обменный курс национальной валюты, способствующий росту импорта и сокращению экспорта, поскольку возросший курс национальной валюты означает, что при обмене экспортной выручки экспортеры получают меньше национальной валюты, что снижает заинтересованность увеличения экспорта. Изменение обменного курса, которое при любом режиме, фиксированный, гибкий, валютного курса, находится под контролем и воздействием государства, поскольку эффект от револьвации – девальвации уменьшается эластичностью экспорта и импорта, а также определенной инерцией внешнеторговых потоков, то влияние изменений в обменном курсе на платежный баланс подразделяют на кратко-, средне- и долгосрочные воздействия. Так, в средне- и долгосрочном периодах девальвация незначительно уменьшает импорт, а револьвация, наоборот, его значительно увеличивает. Экспорт более эластичен курсу национальной валюты, особенно в средне- и долгосрочном периодах. Например, заниженный курс немецкой марки и японской иены явился стимулом для западно-германского и японского экспорта в первые годы после Второй мировой войны. Влияние изменений в обменном курсе на движение капиталов не одинаково. Так, импорт долгосрочного капитала в страну испытывает незначительное отражение на себе изменений обменного курса. В то время как ввоз краткосрочного капитала в страну испытывает существенное влияние со стороны изменения обменного курса. Дефицит и кризис платежного баланса, его корректировка. Равновесное состояние платежного баланса означает, что в течение многих лет страна расходует и инвестирует за рубежом не больше и не меньше, нежели другие страны расходуют и инвестируют в данной стране. Следовательно, страна не увеличивает и не уменьшает свои международные валютные резервы. Однако, как уже отмечалось на практике, неравновесие платежного баланса приняло характерную черту современного мира. Если пассивное сальдо платежного баланса незначительно, то неравномерному состоянию платежного баланса можно приспособиться. Совсем иное дело, когда неравновесие принимает хронический характер, то есть когда дефицит платежного баланса превратился в кризис, длительно существующий накопленный дефицит. В этом случае единственным способом преодоления кризиса платежного баланса и кризиса внешней задолженности является макроэкономическая корректировка, ставящая целью возобновить равновесие платежного баланса. Выделяют три способа макроэкономической корректировки. Внешняя корректировка цен предполагает изменение валютного курса включающая в себя девальвацию и ревальвацию валюты, направленную на то, чтобы экспорт стал дешевле, дороже, а импорт дороже, дешевле в иностранной валюте. Внутренняя корректировка цен и доходов означает использование дефляционной или рефляционной денежно-кредитной и фискальной политики, чтобы изменить цены на отечественные блага в сравнении с благами, которые поставляют другие страны, и тем самым сделать экспорт сравнительно дешевле, дороже, а импорт дороже, дешевле в иностранной валюте. Режимы валютных курсов. При фиксированном валютном курсе неравновесие платежного баланса элиминируется посредством соответствующей внутренней корректировки. Однако хроническое неравновесие вызывает необходимость в осуществлении девальвации или ревальвации отечественной валюты. При этом требуются благоприятные условия, чтобы девальвация и ревальвация были успешными. При плавающем валютном курсе автоматическую элиминацию неравновесия платежного баланса вызывает незначительного размера дефицит, немедленное понижение валютного курса, а избыток – немедленное повышение. Но и в этом случае требуются благоприятные предпосылки для того, чтобы обесценивание либо удорожание валюты было успешным.